Седрик. Ты ее отпустил? Твою мать, Сойер, я же тебя просил. Сойер поднимает руки. Послушай меня, не знаю, что между вами произошло, и думаю, что не хочу знать. Но чтобы ее остановить, мне пришлось бы удерживать ее силой. Нужно было так сделать, черт возьми. Он практически кричит, и у меня внутри что-то сжимается. Нет. Нет, конечно, нет. Черт, я стоял в дверях. Просто перегородил ей дорогу, а она смотрела на меня так, будто я ее пугаю. Как загнанный зверь, я ношусь туда-сюда по тротуару перед дверью дома Билли. Извини. Стоило подумать об этом, учитывая, в каком она состоянии. Что с ней вообще такое? Заметно тише спрашивает меня Сойер. С ней что-то произошло? Это жутко длинная история, и я хочу, чтобы Билли сама решила, какую ее часть ты должен узнать. Логично, конечно. И тем не менее, мне бы хотелось... Чёрт! Он хлопает ладонью по кирпичной стене, от которой отрывается старый драный плакат. Если бы у меня получилось задержать ее еще на 10 минут. Да, проклятые 10 минут. Если бы я доехал быстрее, если бы смог чуть быстрее взять себя в руки после едва не случившейся аварии. Где ты можешь быть, Билли? Запустив руки в волосы, я заставляю себя думать, но это не работает. Сойер встает у меня на пути, мешая метаться дальше, и хватает рукой за затылок. «Седрик, послушай, я облажался и прошу прощения, но она не могла уехать далеко». «Ну, конечно, не могла. Максимум добралась до парома в Ирландию. Или сейчас на пути в Шотландию. Или направилась в сторону Германии, она ведь учит немецкий. Могла даже рвануть в Штаты». «Она может быть где угодно», — возражаю я. При мысли об этом по телу проходит короткая сильная волна дрожи. «И это не твоя вина. Мы ее найдем». Сойер закидывает руку мне на шею и притягивает свои неловкие неуклюжие объятия. Мой лоб утыкается в его плечо, и мне хочется разрыдаться. Я понятия не имею, как. «Нет, ты имеешь, потому что ты знаешь Билли, ты ее найдешь, я уверен. Просто пошевели мозгами, только не вешай нос, окей? Всем черным тучам придется пока смириться с тем, что у тебя нет на них времени. Потому что ты нужен Билли, так что вдохни, выдохни и хорошенько подумай». «Ладно, он прав. Повтори еще раз, что она сказала». Сойер кивает и пересказывает все третий раз. «Она хотела, чтобы я выпустил ее из кухни, и я это сделал. После этого она опять смогла говорить, хоть и задыхаясь, но все-таки. Его слова выдавливают весь воздух откуда-то из глубин моей груди. Она сказала, что должна уйти, и, похоже, всерьез говорила, что не видит другого выхода, а еще что не знает, вернется ли. Слушаю это в третий раз, а позвоночник снова словно пронзает электрический разряд. Я попробовал ее отвлечь, но Билли сразу меня раскусила, потом сказала, что ей жаль, а я спросил, не может ли она хотя бы тебе позвонить. Ее мобильник валяется в машине моей мамы. Я твердил, что она должна дать тебе шанс, что она тебе нужна, а она ответила, что не знает, что ей нужно. Момент. В голове резко проясняется. Что именно она говорила? Что она сделала, как выглядела? Она... Сойер подбирает слова. Торопилась, как будто за ней гонятся. Тяжело дышала и сказала, «Мне тоже кое-что нужно». «Но я не знаю, что. Мне надо это найти». Сойер отступает на шаг и наклоняет голову на бок. «Седрик?» «Думаю, я понял. Это просто предчувствие, очень смутное, и, возможно, мне просто кажется. Слушай, я поеду на вокзал и отправлю Саймона в порт. Идет? Просто на всякий случай. Вдруг она сядет на поезд или на корабль». «Спасибо, Сойер. Спасибо». «Не за что, дружище». А ты езжай и догоняй свое предчувствие. Ты ее найдешь.